Номер 32. Хэн. Постоянство. Уже в предыдущей гексаграмме, когда мы говорили о пятой черте, наметилась тема постоянства. Если бы взаимодействие не было подчинено каким-нибудь определенным и постоянным ненарушимым законам, то оно не могло бы приобрести своего качества единения. Поэтому как частный момент предыдущего процесса рассматривается ситуация, имеющая название «постоянство». В переносе на символику семьи это то постоянство брака, о котором было сказано в предыдущей гексаграмме при рассмотрении ее в целом. Однако постоянство имеет своей целью подготовку к дальнейшей деятельности человека. Поэтому здесь надо иметь в виду не только само постоянство, но и будущий выход вовне. Это состояние символизировано самим образом триграмм, которые составляют данную гексаграмму. Внизу в ней помещается триграмма, которая имеет своим качеством проникновение, даже взаимопроникновение. Здесь указано на то, что было приобретено как результат взаимодействия на предыдущей ступени. Верхняя триграмма, которая обозначает выход вовне, молния, которая имеет своим качеством активнейшую деятельность, то есть выход вовне, который проявляется в этой активнейшей деятельности. Но именно в этой деятельности необходимо особенно строго соблюдать закон постоянства. Вот почему в тексте данной гексаграммы говорится «постоянство», «свершение», «благоприятно» — «стойкость», «хулы не будет», «благоприятно» — «иметь куда выступить». Первое. В предыдущей ситуации важнее всего было обратить внимание на то, чтобы было взаимодействие. Здесь же, наоборот, акцентируется момент неподвижности. Но эта неподвижность, как указывается в общем вступлении, не должна быть замкнутой исключительно в себе. Если нижняя триграмма выражает внутренний мир, то первая черта выражает наибольшие глубины этой внутренней жизни, те глубины, в которых человек замкнут исключительно в себе. Поэтому данная позиция является символом как раз того замкнутого пребывания в себе, стойкое соблюдение которого может привести только к неблагоприятному исходу. Вот почему в книге «Перемен» мы читаем. «Вначале слабая черта, углубленное постоянство, стойкость к несчастью, ничего благоприятного». Вторая. Здесь, по-видимому, испорчен текст, ибо не хватает самого афоризма, а есть только гадательный вывод из него, который говорит «сильная черта на втором месте, раскаяние исчезнет». Третье. Третья позиция, представляющая собой переход к внешней деятельности, в ситуации, где речь идет о соблюдении постоянства именно во внешней деятельности, может иметь своим дурным последствием нарушение советов, то есть утрату своего постоянства, пребывание стойко на месте. Поэтому текст здесь звучит предупреждением. Сильная черта на третьем месте. Не будешь постоянным в своих достоинствах, а может быть попадешь с ними в неловкое положение. Стойкость, к сожалению. Четвертое. Одно из необходимых качеств охотника, которое для него совершенно необходимо, это выдержка и умение выждать. Только тогда он может рассчитывать добыть на охоте дичь. На четвертой позиции, которая является первой в триграмме, обозначающей действие, именно постоянство, то есть выдержка, может быть утрачено. На языке охотника это может обозначить неудачную охоту. Все шансы здесь за то, что человек может потерять свое постоянство при первом переходе к реальной деятельности. Поэтому лаконичный образ книги «Перемен» здесь говорит «сильная черта на четвертом месте, на поле нет дичи». Пятое. Если на третьей позиции речь шла об утрате постоянства, то в пятой позиции, которая является самым интересным выявлением данной ситуации, постоянство достигнуто и существует во всей своей полноте. Но с точки зрения китайской традиции, постоянство и пребывание на месте в доме является по преимуществу деятельностью жены, тогда как муж призван действовать вовне. Поэтому в данном тексте есть следующие указания. Слабая черта на пятом месте. Будешь постоянным в своих достоинствах. Стойкость. Для жены — счастье. Для мужа — несчастье. Шестая. Поскольку шестая позиция представляет собой конец данной ситуации и переход к следующей, постольку здесь основное качество, охарактеризованное в данной гексаграмме, то есть постоянство, нарушается. Но это нарушение, собственно, не должно идти по линии утраты постоянства, ибо, как сказано было в начале данной гексаграммы, постоянство должно быть соблюдено в самой активной деятельности. Поэтому утрата постоянства, о которой говорит текст, может привести только к неблагоприятному исходу. Вот почему в тексте сказано. Наверху слабая черта, нарушенное постоянство, несчастье.